Я бедный человек? Бедность — это результат социальной структуры. Некоторые интеллектуалы могут сказать, да, бедные люди действительно должны усердно трудиться, чтобы зарабатывать, но причины бедности нельзя сводить только к лени. Рост неравенства доходов — это явно результат системы, созданной обеспеченными слоями общества, которые оказывают значительное влияние на экономику и политику. Мы должны создавать социальные условия, которые дают низкодоходным слоям общества надежду и видение будущего. Если спросить, что же такое структурное явление, ответ будет звучать так. Ребенок из бедной семьи лишен возможностей ребенка из богатой семьи. Он не может получить образование, а без образования ему недоступно равенство условий, что приводит к отсутствию работы и к замкнутому кругу бедности. Люди, которые видят в этом корень проблемы, считают бедность социально-структурной проблемой и убеждены, что необходимы активные государственные меры. Вопрос. Что тогда сказать о людях, которые родились в бедной семье, не смогли получить образование, но все же разбогатели? Все свелось к удаче. Почему так много богатых с гордостью вспоминает свое крайне бедное прошлое? Не забывайте также, что по статистике у половины бедных людей родители не были бедными. В чем заключаются настоящие причины, по которым бедные семьи остаются в бедности? Для стран с национальным доходом на душу населения ниже нескольких тысяч долларов замкнутый круг низкого дохода и недостаточного образования действительно является причиной наследственной бедности. Согласно данным Международной организации труда, трое из четырех детей рабочих не ходят в школу. Став взрослыми, они не могут получить высокооплачиваемую работу, оставаясь в ловушке бедности. В странах с низким ВВП на душу населения рабочие места ограничены, и их занимают в основном люди с высоким уровнем образования. Южная Корея находилась в такой ситуации до 1980-х годов. Это была эпоха так называемой абсолютной бедности. Однако в эпоху высокого дохода, когда начинается массовый отказ от профессий из категории 3D, dirty, dangerous, difficult, грязная, опасная, трудная работа, такой аргумент теряет силу. Конечно, даже в эпоху высокого дохода низкий уровень образования связан с большими трудозатратами и низкими зарплатами. В 2000 году в Корее насчитывалось 8,23 миллиона взрослых, 25,2% от всех граждан старше 20 лет, уровень образования которых был ниже среднего. Из них более половины не окончили даже среднюю школу, большинство таких людей старше 50 лет. Среднемесячное рабочее время работников с уровнем образования ниже среднего составляет 226,1 часа, что больше, чем у выпускников средней школы — 213,2 часа, или университетов — 190,9 часа. Однако их зарплаты составляют лишь 87% от зарплат выпускников средней школы и 58% от зарплат выпускников вузов. Тем не менее, низкий уровень образования не означает безработицу. В 3D-отраслях можно найти работу, если есть желание. Например, в 2002 году мои знакомые, управляющие заводами, предоставляли всем своим сотрудникам приличные условия проживания в общежитиях и питания. Их зарплата составляла от 1,3 до 1,5 миллиона вон в месяц. А кто-то получал и дополнительные бонусы. И все же они жаловались, что не могут найти работников. «Но ведь это работа на конвейере?» «Да, но если у вас нет выбора, не лучше ли сначала взяться за любую работу и накопить денег?» И все же, почему бедность сохраняется? В эпоху высокого дохода бедные семьи сталкиваются с одной из следующих проблем. Первое. Зависимости и чрезмерные траты. Кто-то из членов семьи, например, отец или старший сын, влезает в огромные долги из-за алкоголя, азартных игр или избыточных расходов. Остальные вынуждены заливать воду в бездонный кувшин, пытаясь погасить эти долги. Часто именно этот человек продолжает отнимать у семьи доход под благовидным предлогом, из-за чего мечты остальных членов семьи оказываются разрушенными. Второе. Глава семьи верит, что есть легкий способ заработать деньги, и мечтает о внезапном обогащении, проводя все время в поисках подходящего шанса. Например, поддается на уловки мошенников, которые обещают высокие проценты или большие прибыли от инвестиций, и отдает им все, что у него есть и чего у него нет. В результате он теряет все деньги, долги, возникшие из-за таких ошибок, ложатся на плечи всей семьи, заставляя ее буквально сгибаться под их тяжестью. Третье. Бывает, что семья жила на среднем уровне, пока глава семьи не потерпел неудачу в бизнесе или не стал поручителем по чужому долгу, потеряв при этом все свое имущество. Оставшись ни с чем, глава семьи утрачивает силы для восстановления, погружается в уныние и начинает проводить время в бессмысленных сожалениях, в то время как его близкие, не способные смириться с новым уровнем жизни, скатываются в полное отчаяние и начинают жить так, будто им нечего терять. Такие главы семей часто остаются безработными, но вместо того, чтобы надеть рабочую одежду и устроиться хоть куда-нибудь, предпочитают ходить в костюме в будний день в горы. Четвертое. Существует категория семей, чья бедность вызвана странной гордостью главы семьи. Такие люди устанавливают для себя минимальный уровень дневной оплаты труда и отказываются выполнять работу, которая не соответствует их требованиям. Они предпочитают терпеть нищету, но не заниматься грязной, тяжелой или опасной работой. Эти люди не любят потеть и ищут вакансии, где будут много платить или не придется напрягаться. Причину своей безработицы они видят в несправедливости богатых, провальной политике или ошибках экономической системы. Это действительно крайне странные люди. Пятое. В некоторых семьях каждый зарабатывает сам, но все управляют своими доходами по отдельности, из-за чего деньги не накапливаются. Шестое. Бывают семьи, которые, несмотря на бедность, пытаются отправить детей в университет, даже если их результаты в учебе оставляют желать лучшего. Такие семьи игнорируют свои финансовые возможности и вкладывают значительные суммы в образование, пытаясь обеспечить детям будущее. Даже если ребенок оканчивает не самый престижный университет или магистратуру, родители продолжают давать ему карманные деньги. Когда ребенок устраивается на работу, семья радуется, думая, что их трудности позади, но зачастую его дохода недостаточно, чтобы поддерживать пожилых родителей или помогать взрослым братьям и сестрам. Седьмое. В семьях, где кто-то серьезно болен, деньги уходят на лечение, что ведет к накоплению долгов. Из-за этого остается мало средств на другие нужды. Бывают случаи, когда кто-то из членов семьи вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за больным, что еще больше ухудшает финансовое положение. Одинокие пожилые люди или матери-одиночки также часто не могут улучшить свое финансовое положение. В эпоху высокого дохода из ранее упомянутых причин лишь седьмая может считаться социально-структурной. На определенном этапе, когда даже в 3D-отраслях становится сложно найти рабочих, работа доступна любому, кто готов трудиться. Кроме того, не стоит забывать, что в эпоху высокого дохода бедность чаще относительная, а не абсолютная. Кто-то может возразить, что бедные люди не могут начать свой путь из-за отсутствия стартового капитала. Но действительно ли это так? Если несколько лет работать на износ, можно накопить миллионы вон. Однако многие не задумываются о том, что из-за ощущения относительной бедности они начинают больше тратить, не позволяя своим сбережениям расти. А те, кто не любит физический труд, вряд ли вообще смогут что-то накопить. И даже если деньги окажутся у них в руках, без правильного отношения к ним они не смогут их использовать с умом. Есть и те, кто утверждают, что быстрый рост арендной платы делает невозможным не только улучшение условий, но и сохранение текущего уровня жилья. Я предлагаю следующее. Первое. Если член семьи влез в долги не из-за болезни, не помогайте ему, даже если это означает, что он пострадает от кредиторов. Второе. Не мечтайте о внезапном богатстве. Третье. Ищите работу, от которой другие отказываются. Четвертое. Забудьте о своем статусе и не сравнивайте себя с окружающими. Пятое. Работайте усердно, чтобы вас хотели нанять снова. Шестое. Экономьте, объединяйте доходы семьи и вкладывайте их с умом. Седьмое. Никому не давайте в долг и не раскрывайте информацию о своих накоплениях. Восьмое. Не вкладывайте деньги в обучение детей, которые не способны поступить в престижные университеты. Девятое. Откажитесь даже от рюмки алкоголя. Копите деньги. Молодежи я советую то же самое. Если вы совсем без средств, найдите работу с проживанием. Копите деньги 2-3 года, никуда не выходя. Свободное время тратьте на чтение книг. Забудьте о свиданиях. Но я не могу предложить решений для тех, кто сталкивается с болезнью, отсутствием помощи по уходу за детьми, или для тех, кто вынужден работать и при этом воспитывать детей.